Найдя в коридоре какую-то нишу, в которой висела лампа, я включил свет и уселся на холодную и старую каменную лавку. Положив папку на колени, я медленно и внимательно стал изучать бумаги о том, кем же на самом деле являлся мой каторжный напарник и боевой товарищ. Акт 2. Отголоски. Эпизод 3. Как и я, собака оказался никем. Сначала в папке шли самые последние данные. Из X13. Физическое состояние, психологический профиль, интрузионная карта. Навыки рукопашного боя, отличные качества тактика, упор на инфильтрацию и работа на территории противника. Двое его соратников были убиты им самим во время обучения в лагере в возрасте, 8 лет. Это был отбор, по итогу которого создавались группы особого влияния. Как итог, собака стал высшим офицером ИКС. Впрочем, термин «офицер» там был очень условным. Вы не дети, вы даже не люди, вы куски говна. Все остальные, чином или рангом, как это правильно здесь сказать, ниже, были обязаны ему подчиняться. Причем чуть ли не на уровне рефлексов. Эти же наработки легли в основу и проекта «Я». Но об этом данных тут почти нет. Так что по факту собака таким людям, как Оранжевый и Кувалда, а также мелким ГСУшникам, мог отдавать приказы. Хотя, вряд ли Кувалде его же... это все не то. Далее, несколько засекреченных данных о том, что было с собакой после пожара в лагере, устроенного Хеймсом. Записи о нестабилизированном лейлине, данные о дальнейшей послелагерной психокоррекции, назначение в какие-то секретные программы. Любопытно, да, но это все финал, а начинать-то надо сначала. Вот оно. Дата рождения. 53-й год с восхождения. 12-й день кварты. Столичник в третьем поколении. Родился в семье известного к тому моменту промышленного архитектора-монументалиста Клима Жмелицкого, выпускника лицея Древа Далайласа. Мать – Константа Жмелицкая, до замужества – Гавель. По рождению ребенок получил имя Игнат. Игнат. Не знал. Мать Игната, Константа, страдала сильнейшими депрессивными психозами, личностной диссоциацией и была подвержена делириумным состояниям. Об этом говорили приложенные отчеты клиники и пометки от Фиолетовой. Почерк у изымательницы был неэлегантным. Видно, что человек, писавший это, был либо врачом, либо писал много и быстро, либо использовал для этого ногу. Особенно забавно это было читать с учетом того, что заметки очень часто были рифмованными. Так, неважно. В пометках были вопросы. Любил ли господин Жмелицкий свою жену или оставался с ней ради большого состояния? Ответов пока дано не было. Жила семья, как можно догадаться, в том самом доме, который теперь я называл «зеленым». Игнат был первым ребенком в семье. По официальным бумагам – обычный мальчик. По неофициальным и всяким пометкам, в общем, тоже ничего особенного. В детских бандах не состоял, видений не имел, менталом и мутантом не был. Хоть это приятно. Так. Описание быта дома. В основном опиралось оно на дневники домоправителя. Пожилого горняка по имени... Фиц. Конечно, как же иначе. Фиц Ванако. Горняк Фиц Ванако. По его записям, мать, Константа, постоянно кричала и ругалась с отцом. А тот, в свою очередь, практически всегда сносил ее нападки и даже нечастое рукоприкладство. Видимо, любил и понимал причины. Будущий собака не раз, думаю, становился свидетелем этого. Впрочем, по показаниям соседей и знакомых, в целом жизнь семьи можно было описать как счастливую, пусть и сложную. Так, анализы крови из клиник, чеки о зачислении в частную школу, фотографии. Ха. Когда-то собака был кудрявым, субтильным пареньком в стильной школярской форме и с печальным взглядом. Рядом горняк, видимо, тот самый господин Ванако. Толстоватый, плечистый и добродушный на вид. А что это за маленькая девочка тут? Дата рождения второго ребенка. Девочки Лины Жмелицкой. Угу. Значит, где-то у нашего собаки есть сестра. Примерно его возраста. На пару лет младше. Отношения брата и сестры складывались нормально. Ну, более-менее нормально. После родов второго ребенка Константа все чаще и чаще стала закрываться в комнате. И, в отличие от Игната, дочку нередко не узнавала. Пугалась ее и не принимала. На брата и отца легла ответственность по заботе о малышке. И, судя по записям, они неплохо справлялись. Когда будущему собаке исполнилось 6 лет, его отец обратился к Бланке Понт за помощью в вопросе исцеления жены от недугов. Да так, освободила помещение у одной чудачки и пригласила Ламию пожить. Так, вот тут появляются Бланка и Аметиста. Хотя в документах она была указана как Виолина Нита. Они на время забрали из семьи мать в... Так, куда? В неизвестно куда, данных нет. Ну, понятно куда, чего уж тут. Я даже знаю, что там произошло. Но это не важно. Игнат, по записям Ванако, с этого момента стал вести себя нервозно. Повышенная тревожность на фоне забранной из семьи матери. По заверению прислуги, мальчик утверждал, что мать не вернут. Бегал, кричал, бил посуду и пытался даже бить отца. Впрочем, тот снес выходки весьма спокойно и холодно. Так, а дальше-то что? Ага. Отец купил детям различные игрушки. Вот выписки доставки. И по совету семейного консультанта домашних животных. Щенка, мышиную ярмарку и птиц в клетке. Хм. Что такое мышиная ярмарка? Ладно. Игнат друзей не имел и почти все время проводил с сестрой, заботясь о ней. Тогда как отец в отсутствии жены дома чаще всего не появлялся. В документах приложены фотографии открываемых им в этот момент памятников спектра страданий или искупления. Так, ага. Поведение мальчика меняется все сильнее. Он становится нелюдимым, не подпускает к сестре слуг. А однажды домоправитель Ванако нашел в кладовке пропавшую клетку с птицами. По запаху. Игнат спрятал ее там, потому что они сильно шумели и мешали Лине спать. И не давал животным ни еды, ни воды. Ах. Затем мать все-таки вернулась из клиники. И вот тут вновь опять все поменялось. По заверениям знакомцев семьи и прислуги, Константа стала общительной, веселой, пусть и даже слегка избыточно. Вела себя, будто бы стала моложе лет на 10, на счастье любящего мужа. И здоровье ее стабилизировалось. Иногда, временами, помутнения возвращались. И тогда она называла мужа папой, а на собственное имя не отзывалась. Но по большому счету она всегда чувствовала себя отлично. Так, вот и записи о том, что происходило на самом деле. Странно. Не имеют никакого отношения к собаке и его досье. Будто бы кто-то подложил это специально для меня, найдя в архивах фиолетовой. Ладно. Итак, открытое и разрушенное сознание Константы стало чем-то вроде ходунков для Ламии. Нита и Бланка пытались поместить ее в живое тело, чтобы вызвать вкус к физическому бытию. А затем, вернув обратно в Ламию, стимулировать ее пробуждение. Да уж, не могли выбрать кого-то помоложе. Судя по всему, в этот момент Ламия сама ощущала себя лет на 10. Но, видимо, более подходящей персоны, чем Константа, они найти не смогли. Сейчас бы, наверное, с таким уже не было проблем. Но, возможно, 20 с лишним лет назад это было не так легко. Да уж, занятный способ лечения сонницы. Константа по возвращению обратила всю свою материнскую любовь на Лину. Слуги описывали отношения между матерью и дочерью скорее как подружеские. Да уж, интересно, почему. Будущий собака же стал от этого еще более замкнутым. Дважды он бросался на мать, один раз с кулаками, а второй раз с ножом, и грозился вынуть из нее злую тетку. Однако, к удивлению наблюдающего врача, он не боролся с сестрой за внимание матери, а боролся с матерью за внимание сестры. Лина же и вовсе предпочитала компанию Клочка. Ага, это, видимо, имя собаки. Мать она, судя по всему, опасалась, а брат ей казался навязчивым, хотя она и играла с ним. Однако Игнат наотрез отказывался участвовать в играх с собакой. А, вот даже данные анализа укуса. Ха. Игнат сообщил отцу, что Клочок укусил его до крови, и его надо усыпить, но врач подтвердил, что укус Игнат нанес себе сам. «Чую, весело будет». Несколько дней спустя щенка нашли раздавленным плитой в подвале, в том самом, где сейчас лежат сестры. Вроде бы случайность. Слуги просто не закрыли дверь. Ну да, знаю я такие случайности. Читать, если честно, дальше не хотелось. Но раз уж я начал... Через несколько месяцев состояние Константы резко ухудшилось, и в дом вновь вернулась тревога и тоска. Это очень сильно ударило по отцу, который ушел в работу с головой, и дома почти перестал появляться. Мать лежала целыми днями, не выходя из комнаты. А слуги, в частности Фитц Ванако, стали замечать, что на Лине все чаще и чаще появляются синяки и ссадины. К этому моменту будущий собака уже убил и мышиную ярмарку, накормив мышек кристаллическим форматором, веществом для создания искусственного хрусталя. Жесть какая. Что такое мышиная ярмарка? Впрочем, мнение о том, что убийство животных совершил Игнат, это только мнение господина Ванако. Мальчик же утверждал, что слуги случайно перепутали пакеты с едой. Игнат все сильнее оберегал сестру, не пускал ее к матери, а слуг, которые казались ему слишком достающими и навязчивыми, атаковал. Однажды он даже откусил фалангу пальца повару и вырвал бакенбарду у господина Ванако. Несколько раз отцу советовали нанять терапевта или хотя бы сиделку для детей, но он долго этого не делал. Хм, почему, интересно? Опасался потерять репутацию? А, вот в чем дело. Как поздно лежит документ обследования Константы, из непонятно откуда. А, ну как непонятно, опять понятно откуда. Видимо, Фиолетовая просто получила его не сразу. Проблемы Константы возникли после родов Игната. До этого она была весьма импульсивной и психически нестабильной, но вполне себе обычной девушкой. А вот после рождения ребенка ее состояние ухудшилось. Пострадовая депрессия, страхи. Видимо, господин Клим все-таки очень любил свою жену и поэтому не сильно-то любил сына. Но это только мои выводы. Ничего подобного тут не написано. На вопросы Ванако о том, кто же ее бьет, Лина отвечала, что папа. Хотя этого быть не могло. Выяснилось, что Игнат в припадках гнева, когда сестра отказывалась с ним играть, поколачивал ее. А затем рассказывал ей, что это был не он, а некая злая сущность их отца. Однако потом исследования Фиолетовой не показали хоть какого-то вмешательства в разум собаки. Фактически он врал сестре, или может даже себе. Лина предложила Игнату играть в прятки. Причем смысл игры был в том, чтобы спрятаться, а так называемый отец их искал. Но эта идея вышла Лине боком. Игнат заставлял сестру прятаться от самого себя и жестоко ее наказывал, если находил. И, судя по всему, маленькая девочка ему верила, потому что утверждала, что брату очень плохо, что он несчастный, что его забирает жуть, и она сама очень заботилась о нем. Вот вам и синдром заложника. Так, это что, сообщение от комиссии какой-то? В ночь с... на... та-та-та, неважно. Домоправитель господин Фитц Ванако услышал шум. Поднявшись в детскую, он увидел, как Игнат душит сестру с криками вроде «Где он? Где мелкий трусливый засранец? Где твой брат, сучка?» Отбросив мальчишку в сторону, Ванако забрал девочку вниз в комнату слуг, где она провела всю ночь. По его заявлениям, В течение всей ночи Игнат ломился в дверь и пытался ее выбить и даже поджечь. А на утро, спрятавшись под столом, набросился на слугу и воткнул нож ему в живот. Правда, ничего этим не добившись. По приезду отца Игнат сообщил, что господин Ванако удерживал сестру в комнате слуг и всю ночь насиловал ее. Да. К чести господина Клима он в обман сына не поверил. И выплатил господину Ванако 1500 крон, сказав, что уволит его через неделю с отличными рекомендациями и с подписанным документом о неразглашении. Также через неделю он собирался определить сына в кадетский корпус всадников, так как туда могли брать детей с 6 лет. Впрочем, недолго господин Фитц Ванако наслаждался своими деньгами. Да, кошмар какой. Взяв на прогулку Игната и Лину, господин Ванако и наконец-то нанятая степнячка-сиделка отправились в крестолистовый палисадник в районе правой кисти. Там господин Ванако и Игнат отошли от няни и Лины, которые остались кормить жуков, и удалились вглубь парка. Далее отчет исполнителей. Горняк возрастом около 50 лет был замечен в запрещенной для посещения части палисада двумя исполнителями, находящимися не на дежурстве. Они увидели, как он в кустах то ли насилует, то ли душит мальчика, лежащего без сознания возле одного из земляных раскопов, предназначенных для будущей посадки крестолистовых вязов. Немедленно отпустите мальчишку, отойдите! На требование отпустить ребенка горняк выхватил большой нож. Исполнители, так как были не в отряде, не имели с собой свистка для светлячков и опасались использовать дубинки, испугавшись габаритов преступника. Однако один из них имел нетабельное огнестрельное оружие. Он против всех правил произвел выстрел, убил господина Ванако на месте и был атакован светлячком, в результате чего получил серьезные ранения, сделавшие его инвалидом. Компенсации ему не было, так как он был не на... это не то. Детей вернули домой, разделив их по этажам. И слугам была дана инструкция не выпускать Игната без нужды до тех самых пор, пока его не заберут в кадетский корпус. От тревожных новостей мать, Константа, наконец-то вышла из комнаты и молча перебила всю посуду. К сожалению, отец, господин Клим, присутствовать не мог, ибо заканчивал работу над статуей в районе Шеи и имел контракт с древним семейством Мавелеров, по которому был неволен покинуть место работы. Вот есть даже фото с заказчиками. Понятно. Так. Константа немедленно велела всем слугам покинуть дом, решив, что они могут представлять угрозу детям, особенно Игнату. И в ожидании супруга закрыла все входы в здание. Самого сына она заперла с собой. При этом Лине запретила входить к ним в комнату. Неясно, чего она боялась, но когда девочка расплакалась и стала проситься войти к маме и брату, боясь оставаться одна в пустом доме, Константа вышла, дала ей пощечину и велела убираться. Кажется, и без того мятежное сознание матери из-за новости о том, что ее сын мог погибнуть, распалось совсем. Дальше в папке какой-то ворох бумаг. Все в беспорядке. Это досье, походу, собирали недавно из кучи архивов. Кто это сделал? Оранжевый? Вот. На следующую ночь Лина сбежала. Ого. Игнат заявил, что она давно хотела сбежать и стать частью детского сада «Стекол». Ага. Да ладно. Стоп. Так, дальше. Поиски были безрезультатными, хотя по каналам Мавелеров подключили лучших следаков. Игнат поддерживал мать, которая не находила себе места и постоянно кричала. А затем... За день до отправки Игната в кадетский корпус он пришел к Константе ночью и попросил, чтобы его оставили дома. Мать сказала, что она больше не имеет воли, чтобы спорить с их отцом. Так, откуда эти данные? А, это расшифровки записи домашней коммуникационной системы. Она была в зеленом доме еще тогда? Удивительно. Игнат на это сказал, что если его оставят, то он взамен поможет найти Лину. Мать не восприняла его слова всерьез, и тогда он сказал ей, чтобы она пошла за ним. По пути наверх он поведал ей, что на самом деле спрятал Лину от плохого человека, и они просто все еще играют в прятки. Лина обнаружилась на чердаке, том самом, где сейчас зеленый, запертая в небольшом техническом отделении, связанная по рукам и ногам и с кляпом во рту. К этому моменту она была уже мертва несколько дней. Документов о причине смерти нет, но предположительно гибель в результате нехватки воздуха. Константа, судя по анализам записей, никак не отреагировала, увидев мертвую дочь, а Игнат засмеялся и захлопал, и сказал, что Лина спряталась так хорошо, что теперь плохой человек ее никогда не найдет, и она таится в самом надежном месте. Тогда Константа обняла сына, взяла его на руки и, войдя в статую, разбила хрусталь и шагнула вперед на улицу с высоты нескольких этажей. Смерть ее наступила мгновенно. Она скончалась от удара об землю. Игнат получил серьезное сотрясение и сломал руку и ключицу, но выжил. Его нашли возле трупа Константы, лежащего на мостовой и смотрящего на статую, с которой он разговаривал, как с мамой. Господин Клим, вернувшись домой, отказался от участия в любых процедурах дознания, собрал все вещи и уехал из здания, больше ни разу в нем не побывав. Никаких данных о его судьбе тут нет. Кроме пометки о том, что он впоследствии женился еще раз, в браке был счастлив, завел еще детей и даже внуков, и в настоящее время живет в Пятом кольце, где является объектом для тренировки изъятия у молодых изымателей. Все. Фиолетовая же переоформила кадетские документы под перевод в воспитательную колонию, по дороге куда Игнат и скончался от чехоточных спазмов. Ну, так было написано официально. А неофициально наш будущий собака попал в X-13. И что, и все? И все. Из любопытного. Фиолетовая проводила глубокую психодиагностику через гипнозы и трансовые состояния. Все плохие люди и видения были исключительно плодом воображения Игната. Никаких вторжений в его разум в тот период не было. Лишь тяжелое психотипическое расстройство, давлеющая фигура отца, превратившаяся в фигуру конкурента, и навязчивое желание кого-то защищать и оберегать. Маниакальная, социопатическая и садистская. А вот любопытный документ. Впоследствии Фиолетовая нашла способ бороться с этим и умудрилась условно вылечить то ли 12, то ли 13 своих особых подопечных. Искусственно вызванный дальтонизм. Я не очень понял детали заметок и различные термины, плюс почерк был ужасный. Однако психоневрологические отклонения сознания были купированы методом цветовой коррекции. Изменение восприятия цветовой гаммы привело к серьезным изменениям психики субъектов. Ну да, мир заиграл новыми красками. Авторский метод. Да. Вот и все. Ребенок-психопат, замучивший своих домашних животных, переживший нападение слуги, убивший собственную сестру и чуть не убитой собственной матерью. Это ли собака хотела себе знать? Никакой связи ни с чем. Никаких жутких тварей Морека, заговоров. Ламия не его мать, он ничей не брат, ну, из ныне живущих. Просто обычный, ну, как обычный, по-столичному обычный человек, которого лишь случайно задела вся эта огромная чудовищная история и даже не потрудилась оставить на себе его следы. Ничего особенного. В капсулах в лаборатории они все лежали, потому что восстанавливались после какой-то изнурительной работы, которая чуть ли не свела с ума каждого из них. Фактически были живыми хранилищами Лейлина. И все. Если у Фиолетовой и были какие-то особые планы и цели насчет его персоны, в этих документах о них не было ничего. Собака. Игнат Жмелицкий. Интересно, такую историю ты хотел себе?